Письмо 9 от Б.Б. к С.С. «Ты делаешься ужасным реалистом, Всеволод. Неужели ты думаешь, что поцелуй может прибавить что-нибудь к чувству, имеющему духовное основание? И что такое поцелуй? Какое-то прикосновение губ, которое не имеет никакого значения. Я не понимаю, почему люди приписывают ему такую силу, почему поэты набредили о нем столько. Ты требуешь от меня отчета о моем времени. Но, несмотря на твои запрещения, опишу тебе образ жизни мамзель Винтер. В самом деле, я хочу доказать тебе, что Луиза есть девушка отличная, достойная всякого уважения, и что знакомство с нею не может принести мне ничего, кроме пользы, развернет мои способности и сделает меня более достойным дружбы угрюмого моего Всеволода. Луиза встает очень рано, часов в 5, и после купания и небольшой прогулки в саду занимается целое утро хозяйством в кухне, в погребе, в кладовой. В полдень садится она за письменный свой столик. Мне кажется, она переводит что-то из госпожи Сталь и едва ли не Каринну. Каринна или Италия, 1807, в русском переводе 1809-10 годы, роман французской писательницы Жермены де Сталь, 1766-1817 годы. Никак не хочет она показывать мне своих переводов. Я просил, молил ее, ничто не помогает. Мне очень хочется увериться поскорее, что она хорошо пишет по-русски. Она также ведет свой дневник и недавно показывала мне издали 3 большие тетради. Иногда она рисует или играет на фортепиано. В час они обедают. После обеда работает в саду или принимается за иголку, нижет бисером чубуки, кошельки. Все еще, увы, для своего дядюшки, или работает что-либо другое. На ней ты не увидишь никогда чужой работы. Она сама кроит и шьет себе платье, вышивает косынки, даже вяжет чулки. В 5 часов начинается у нее чтение, и я с некоторого времени не пропускаю уже ни одного вечера без того, чтобы не участвовать в этом чтении. Сказать тебе правду, любезный друг, я имею удивительную симпатию с нею. Что ей нравится, то и мне нравится. Одни чувства, одни мысли рождаются у нас при чтении. Расскажу тебе маловажный пример. Вчера читали мы у Карамзина о свиданиях его с разными писателями. Смотреть письма русского путешественника Карамзина 1791-1795, письмо от 11 августа из Цюриха. Дело дошло до Лафатера. Лафатер Иоганн Каспар, 1741-1801 годы, швейцарский ученый, физиогномист, пытался установить связь между духовным обликом человека и строением и очертанием его черепа и лица. Когда я прочитал, что Лафатер не только не скучал бесчисленными посещениями иностранцев, но еще находил в них удовольствие, то мы оба улыбнулись, и глаза наши невольно встретились. На них написана была одна мысль, которую выговаривала она. Это очень натурально. На всяком новом лице он делал новые наблюдения для своей науки. Эти простые слова произвели во мне, поверишь ли, какое-то сотрясение. Это произвело во мне какое-то сотрясение, как говорит наша прекрасная докторша. Луиза — преумная, премилая девушка. Какие прекрасные познания имеет она. Вкус такой, который бы доставил честь лучшему ученику Мерзлякова. Мерзляков Алексей Федорович, 1778-1830 годы, русский поэт, переводчик, критик, теоретик литературы, профессор Московского университета, учитель Погодина. Скоро будет ее рождение, и я не могу придумать еще, что подарить ей. Мне хочется выбрать, чтобы напоминало ей именно меня, чего не мог бы подарить никто другой. Да, я позабыл еще сказать тебе о ее других талантах. Она рисует прелестно. Теперь оканчивает она божественную Марию Карло Дольче. Мария Карло Дольче, картина итальянского художника Дольче, 1616-1686 годы. Какая выразительная покорность, самоотвержение в глазах Святой Девы. Кажется, слышишь, чувствуешь сие великое слово, неслыханное от сотворения мира, по счастливому выражению Филарета, «Буди мне по глаголу твоему». Филарет в миру Дроздов, 1783-1867 годы, митрополит Московской. «Буди мне по глаголу твоему» — слова Девы Марии из Евангелия от Луки. «По целому часу я сижу иногда пред сею картиною и наслаждаюсь. О, искусство изящное! Вы показываете человеку святая святых в душе его, и блажен человек, который вами может проникнуть в оное. Мне кажется, что Луиза смотрит на меня иногда с большим участием. Я люблю ее, но не так, как ты думаешь. Теперь скажу тебе несколько слов об ее пении. Голос у нее блестящий и такой приятный, что я заслушиваюсь ею. Недавно я упросил ее пропеть некоторые песни Маруси из «Казака-стихотворца». И сколько трудов и козней мне это стоило. «Казак-стихотворец» Водевиль Шаховского, 1777-1846 годы, русского писателя, театрального деятеля. События «Казака-стихотворца» связаны с Полтавской битвой. «Я начал, с чего бы ты думал, с Полтавского сражения, рассказал господину Винтеру некоторые подробности, потом свел разговор на Мазепу, потом на Климовского, наконец, на князя Шаховского и, обратясь к Луизе, предложил ей пропеть». Климовский, украинский казак, историческое лицо, герой казака-стихотворца. Она было начала отговариваться, но старик, чувствовал ли он, чему был одолжен полтавскими подробностями, приказал, и она запела. «Ах, Всеволод, зачем пела она? Я наказан за свои хитрости. Слова «не хочу я ничего», «только тебе одного», «ты будь здоров, миленькой», «и все пропадай», теперь еще раздаются в ушах моих. Я ночей шесть сряду видел ее во сне, и даже решился было, каково мое благоразумие, не ходить дня два в Сокольнике, чтоб рассеять как-нибудь картины, составлявшиеся в моем воображении. Но что они заключат о таком отсутствии, подумал я, и что мне будет сказано им в оправдание? Лгать пред Луизою я не могу, как пред истиною. Я пошел опять. Кончил ли ты свое рассуждение о римском красноречии? Почему не пишешь ты мне ни слова об нем? Она смотрит на меня иногда очень ласково, и я уверен, да, я уверен, что она питает ко мне дружбу. Дружбу? Ах, Всеволод, дружба ее доставляет наслаждение моему уму и сердцу. Получил ли ты Санкциеву Минерву? Какого мнения ты об ней? Прощай, я иду к моей Венере. Минерва, 1587, труд испанского гуманиста и филолога Санкциуса, 1500 23-1601 годы. Письмо 10 от Луизы к ее подруге. «Ты с ума сошла, Катенька. Мне стыдно было даже читать письмо твое, не только что проверять свои чувствования по твоим догадкам. Из одного свидания, почти немного, ты сплела целый роман. Шалунья, не позабудь, что мне уже 18 лет, и что я всегда славилась своим благоразумием. Не боясь твоей диалектики, скажу тебе, что ББ бывает у нас почти всякий день, что я всегда с удовольствием вижу его и люблю с ним разговаривать. Он прекрасный молодой человек, с высокими мыслями, с живым, пламенным чувством ко всему доброму, изящному и истинному, с познаниями основательными и разнообразными. Разговор с ним приятен и поучителен. Я чувствую к нему сердечное расположение, и только. Бред твой объясняется мною вот как. Байрон говорит шильонскому узнику, что только в глубине темницы, с цепью на руке, вполне чувствуется свобода. Так точно у тебя в захолустье, живи, играет твое веселое воображение, и ты на просторе строишь воздушные замки. Байрон говорит, свободный пересказ строк из сонета к Шильону Байрона, 1816 год. «Строй, мой друг, строй, сколько хочешь и как хочешь, только с одним условием. Ты понимаешь его. Прости дружбе, что я напоминаю об нем. Это строение займет с приятностью досуги, коих у тебя вдоволь, а мне очень приятно будет смотреть издали на твои хлопоты и пошутить над тобою, когда твои замки... Но вот идет наш гость. Он обещался принести мне отрывки из «Цыган Пушкина». Мне хочется прочесть их поскорее. Прощай». Отрывки из поэмы Пушкина «Цыганы» печатались в «Полярной звезде» на 1825 год в Московском телеграфе и в «Северных цветах» на 1826 год. Письмо 11 к Луизе от ее подруги. «А мне очень приятно будет пошутить над тобою, когда твои замки. Ну что же, разрушатся, что ли? Ты видишь, что это слово даже и не написалось, и не напишется, и не сбудется. Он, как в руку сон, пришел и придет опять, и останется, и замок мой устроится. Но шутки в сторону. Я виновата, Луиза, что привела в краску твою скромность последним своим болтанием. Мне самой стало совестно, когда я вспомнила об нем через день после отправления письма на почту. Будь уверена, что я очень живо помню наставления, кое мы получили с тобой вместе, и на деле никогда, авось, Бог даст, не буду иметь причины краснеть при воспоминании об онных. Языком же что делать? Я грешу иногда, даже часто, а после раскаяния. Впрочем, я стараюсь исправиться. С этой же минуты ты никогда не услышишь от меня ничего об нем, разве сама, когда вызовешь каким-нибудь нечаянным признанием, разве... Но, ей-богу, силы нет, опять вздор идет в голову. Так не хочу же теперь писать ничего. Удивляйся моей решительности, удивляйся тем более, что у меня теперь так и шевелятся руки и язык. Скорее запечатаю письмо». Письмо 12 от ББ к СС. Через месяц. «Скоро, мой друг, ты получишь от меня рассуждение о пределах географии. Долго думал я об ней, и недавно только блеснула в голове моя мысль, простая и ясная, которая послужит основанием. Я прыгал как ребенок, как Архимед, между тем, мне кажется, я давно уже не водил тебя в мои почти родные Сокольники. Я привыкаю к Луизе. Нет, здесь не идет привыкать. Слово физическое. Я... Но мне не приходит в голову другое приличное выражение. Поверишь ли, что тот день я, кажется, пропускаю, не живу в жизни моей, в которой не вижу ее? С какой радостью, кончив поутру дела свои, от обеда в дома с своей старой няней, отправляюсь я к ней. Вошел, увидел ее и блаженствую. Я переселяюсь в другой мир, дышу другим воздухом, легким, благодатным. Какие-то новые, приятные чувства во мне волнуются. Все предметы приближаются ко мне с дружбою. Ею, как светом, я вижу их, люблю их. Ах, как она мила, Всеволод! Сколько поступков узнал я стороною, в которых добрая, высокая душа ее является во всем блеске и величии, которым никто, кроме ангелов, казалось мне, не может быть способен, и между тем она молчит об них. Она восхищает меня более и более. Вчера читали мы Вадима Жуковского. Вадим, вторая часть стихотворной повести Жуковского «12 спящих дев», 1817 год. Следующий далее разговор о звонке имеет в виду символический мотив из этой поэмы. «Блажен, — сказал я, — блажен тот, кому слышится ясно в душе его звонок». «Вам слышится звонок?» — спросила она меня, улыбаясь. «Ваш голос служит мне звонком». «Нет, без комплиментов. Скажите, вам часто слышится звонок?» «Какой? Разве есть много их?» «Нет, один, но у нас разные уши. Иногда мы слышим сердцем, иногда умом, иногда...» «Вы запутываете вопрос, но я не отстану от вас без ясного ответа. Вы слышите умом?» «Не знаю, я не могу различить еще». «Здесь нельзя не знать, не скромничайте, да или нет, умом?» «Да, у меня ум теперь в сердце». «Ах, Всеволод, женщина есть прекраснейшее творение в природе. Я думаю часто, как мужчины к ним неблагодарны, как странно, несправедливо раздаются венцы лавровые. Женщинам, то есть их внушениям, посредственным и непосредственным, принадлежит, скажу смело, большая часть прекрасного, которым мы обладаем в произведениях искусств изящных, и между тем, кто произносит имя Лауры, Элизы Драпер, Фанни, мисс Чавард, Элеоноры с таким благоговением, с каким произносят имена Петрарки, Стерна, Клопштока, Байрона, Тасса. Имеются в виду возлюбленные и адресаты произведений, называемых вслед за ними писателей и поэтов. Здесь есть еще другой варварский предрассудок. Рассуждают о каких-то личных их недостатках, заблуждениях, как будто бы они что-нибудь значили в общем итоге. Всего досаднее бывает мне за Элеонору. Все жалуются на нее, что она не чувствовала любви Тассовой, не умела ценить ее, оставляла его в горести и прочее. Согласен я. Но она внушила освобожденный Иерусалим, и какое лучшее право иметь ей на бессмертие. Все прочее — мелочь, которую человек с чувством должен оставить без внимания. Мелочь, неразлучная пока с скудельным составом человеческим. Тоже думаю и вообще о великих людях. Как сметь, например, видя Мадонну и светлое преображение, думать и говорить о какой-то невоздержанности Рафаэлевой? Прочь, мысль недостойная, я взираю на душу великого мужа в лучшие минуты ее деятельности и благоговея пред ними на все прочее накидываю покров забвенья. Я взираю на душу, а не на людей. Прощай, Всеволод, устал. Постскриптум. Мне вздумалось перечитать письмо свое, и я чувствую, что чего-то недосказал тебе, как будто бы что-то лежит у меня на сердце. Что такое? Письмо 13 от С.С. к Б.Б. Ты влюбился, то есть ты погиб. Теперь нечего советовать тебе, нечем просить. Слепыми ли рассуждать о цветах? Все кончено. Письма твои отныне я буду принимать только к сведению, сам писать, экс официо, хладнокровно, как о предмете постороннем, как о мыслях в новой книге. Экс официо по обязанности, латинской. Что нагородил ты мне о женщинах? Элеонора внушала освобожденный Иерусалим. И вот право на бессмертие. Безумец, поэтому яблоко Нефтоново бессмертно. Ты видишь только то, что внушили женщины доброго. Но сколько великих людей погибло для человеческого рода от их пагубного влияния, добычу ревности или других еще постыднейших чувствований. Вздорные страсти, расчеты, хитрости, предубеждения, сплетни, словом, все в нашей природе, не от сих ли страшных исчадий? Счастливы древние, они ценили их как надо, и зато без помех могли предаваться своей высокой общественной жизни. К чему приплел ты еще выходку о Рафаэле? Мне смешно ведь читать, как ты мечешься из угла в угол. Нет ни связи, ни последовательности, ни заключений. Бедная логика. Между прочим, пришли скорее рассуждения о пределах географии. Да полно, есть ли оно? Где тебе? Я живу по-прежнему, тверд, как алмаз, и безопаснее еще Хиллеса. Впрочем, я познакомился с одной девушкой, дочерью соседки, которой возил меня батюшка. Вчера мы были вместе с нею на обеде у моего опекуна. Не дурна собою и не глупа. Ты влюбился бы в нее тотчас. В нашем уезде все восхищаются ею. Мне понравилось только какое-то выражение холодности, даже гордости в глазах ее. За столом случилось мне сидеть с нею рядом, язык мой как-то разболтался и не умолкал. Впрочем, я дал ей заметить под конец, что это случилось без намерения. Подали Малагу. Она к чему-то сказала мне, что любит это вино, потому что оно сладко. А я так потому, что от него опьянеть нельзя. Каков? Продолжай писать ко мне, мне ведь все приятно узнавать, что с тобой делается.